«Тебя унесет!» — предостерег его кто-то. Тор усмехнулся. «Посмотрим!» Бешеное течение не сумело осилить бога грозы. И когда Локи-лосось, не решаясь броситься в водопад, отчаянным прыжком взвился над сетью, Тор успел его ухватить. Забилась сильная рыбина и стала было выскальзывать, но железные пальцы Тора так стиснули хвост, что не только лососи, все рыбы с той поры сделались плоскими и суживаются к хвосту. Локи поспешно сбросил с себя чешую и горько заплакал, униженно моля о пощаде. Но боги ничего ему не ответили. Лишь Фрик тихо сказала: «Раньше надо было плакать, тогда, когда ты смеялся». И Тор не разжимал стиснувших пальцев, пока Локи вели обратно в пещеру. Асов не тронули даже слезы несчастный Сигюн, пробовавший заступиться за мужа. Сигюн привела с собой сыновей, но Нари и Нарви, ненавидевшие друг друга, даже тут не стерпели, затеяли жестокую драку. И тогда кто-то превратил их в волков, а может быть, волчьи шкуры сами прыгнули им на плечи, потому что это был поистине день злых чудес. Говорят, сыновья Локи даже не заметили превращения. Разорвали друг друга клыками насмерть. Асы взяли волчьи кишки и привязали ими Локи к трем плоским камням, поставленным на ребро посредине пещеры. И путы тотчас обрели крепость железа. Не вырвется Локи до самой гибели мира, до битвы богов. А Скади, не забывшие своего обещания поквитаться с ним за сгоревшие перья отца, принесла злую змею и велела ей капать ядом Локи в лицо. Потом боги ушли, а верная Сигюн побежала за чашей и подставила ее под ядовитые капли. Так она и стоит там до сих пор, плача над мужем и сыновьями, не смея прогнать змею и держа чашу в руках. Единственное существо во всех девяти мирах, которому дорог мерзостный Локи, которая любит его. Порой чаша переполняется. Тогда Сигюн бежит выбросить яд. Локи же воет, как дикий зверь, осыпает Сигюн проклятиями и корчится в путах с такой силой, что содрогаются гранитные горы, а люди выскакивают из домов, спасаясь от землетрясения. Предсказание. Сказывают, боги однажды все вместе отправились в Нижний мир навестить Бальдра. Один на Слейпнире, Фрейр в колеснице, запряженный вепрем Гуллинсбурси, Хеймдаль на коне золотая челка, Тор со своими козлами, Фрейя в легкой повозке, влекомой пушистыми кошками. Невеселой, прямо сказать, была их поездка. А когда они возвращались назад, то приметили на краю мглистых пределов чей-то могильный курган. «Могильный курган? Здесь, где умершие живы?» — спросила печальный Эфрик. «Есть, значит, вторая смерть, уносящая еще глубже. Здесь властвует сон, а не смерть», — ответил ей Один. «Здесь спит пророчица, древняя Вельва. Она великанского рода и долго ходила по свету, а то и летала на своем посохе, как на крылатом коне. Когда же пришло ее время, выбрала вечный сон, чтобы никто уже не тревожил ее, не испрашивал предсказаний». Тут он остановил Слейпнера и, соскочив, зашел на курган. Молча смотрели асы, как он поднял руку с ярко блеснувшим драупниром и негромко спел заклинание. Волосы зашевелились у всех, кто его слышал. И вот с тяжким вздохом раскрылся каменный холм, и перед Одином поднялась огромная тень, закутанная в бесформенный плащ. «Кто ты, осмелившийся нарушить мой сон?» Глухо, как из-под земли, прозвучал ее голос. «Много дождей прошло надо мной, много утренних роз, много зимних снегов. Давно я мертва. Кто ты, вновь приказавший мне идти дорогой сквозь время, тяжкой дорогой? Я, как и ты, тоже путник на этой дороге», — ответил Один. «Помнишь ли ты еще, Вельва, что было в начале времен?» «Помню!» Упали слова, тяжелые, как могильные камни. «Помню Имира, ворочавшегося в бездне Гинун-Гагап. Но что тебе в моем знании, отец богов и людей? Не по сердцу мне эта речь, отпусти меня!» Но Один не торопился ее отпускать. «Погоди, вещи, скажи мне, видишь ли ты, что происходит теперь?» «Вижу», — ответила мертвая. «Вижу, как Бальдер, окровавленный бог, падает наземь пронзенным. Вижу пленника, связанного в пещере. Но что тебе в том? Не по сердцу мне эта речь, отпусти меня!» «Погоди, вещи», — повторил Один. «Поведай мне, поведай всем нам о великой битве богов, о том, что нас ждет». На сей раз Вельва долго молчала, но, наконец, асы вновь услышали ее голос. «Вы, нарушавшие крепкие клятвы, вы, попиравшие справедливость, платившие черным злом за любовь, вам ли дивиться тому, что неправда размножилась и на небе, и на земле?»